Корейские научные сотрудники научно-исследовательского института лесохозяйственного значения при институте леса открыли яркую перспективу эффективной эксплуатации лесной почвы на основе достижений науки и техники. Они освоили технику образования густого леса с корейскими кедрами лучшего сорта, что дает плоды 10 лет раньше своего периода урожая и увеличивает урожай в 4 раза и больше. Селекционировали каштан и орех лучших сортов путем прививания и загущенного посева, а в нынешнем году приступили к улучшению участков масличного леса и в 2000 с лишним гектарах стали возможными ранний сбор урожая и его увеличение в 3-4 раза и больше. Сейчас они помогают коллегам уезда Самджон провинции Рянган завершить образование участков витаминовых деревьев до конца этого года.